Глава 16. Даже на экране во время телемоста Гризот Нимроттер выглядел угрожающе. Он говорил рыкающим басом и нервно поводил головой, то и дело обнажая клыки. Полковник Фемастер держался из последних сил, стараясь не показать свой страх. Однако давалось ему это с трудом, и стоящий позади лейтенант-секретарь видел, как на спине полковника сквозь парадный мундир начинал проступать пот. «Вы находитесь на этом посту, их-фих, уже полгода, полковник Фемастер, и по-прежнему нет никакого прогресса, как и в случае с вашим предшественником, который был арестован за измену, если вы не забыли». «Я не забыл, ваше превосходительство». «Невзирая на трудности, которые испытывает наша Родина, вы получаете все необходимое оснащение и, тем не менее, продолжаете топтаться на месте». «Прошу прощения, сэр, но мы вынудили противника покинуть территорию базы». «Но какой ценой, их-тых? Вы потеряли 5 единиц САТО, а это штучный товар, полковник Фемастер. Уф, их! Не хватает слов, чтобы описать вашу деятельность». «Прошу простить мне мою дерзость, ваше превосходительство, сэр. Но в один из самых близких к победе моментов противник неожиданно получил подкрепление. Мы разом потеряли 2 САТО, которые были уничтожены в считанные минуты после посадки некой спецгруппы противника. Я присылал вам отчет об этом, но хочу повторить, что 1 САТО сходу разорвал пополам корабль противника тараном, как какой-нибудь танк. А 2-й робот был эффективно расстрелян снайперским огнем из орудий повышенной мощности типа Гаусс. Всего несколько выстрелов, и у гиганта Сато отстреляны ноги». «Хватит!» — взревел Нимроттер и так грохнул когтями по гранитной столешнице, что вышиб из камня искры. «Хватит трепаться, полковник Фемастер! Их-их-фых!» Гризотто резко дернул головой и лязгнул зубами. «Мне надоели ваши отчеты, целью которых является оправдание вашей бездеятельности. С сегодняшнего дня вы передаете управление операциями своему заместителю майору Понану. А сами будьте добры...» Тут Гризот сделал паузу, и полковник Фемастер перестал дышать. По всему выходило, что его тоже ждал арест с обвинениями в измене. «Отправляйтесь на базу материального и технического обеспечения. Ваше дело – перебирать тряпки, полковник Фемастер. И если бы не недокомплект, вы бы отправились в военную тюрьму для дальнейшего расследования. Считайте, что вам повезло». «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Щелкнул каблуками Фемастер, чувствуя себя самым счастливым нараздулом на всей Глории. «Майор Понан!» «Я здесь, ваше превосходительство, сэр!» Запрыгнул в кадр майор, едва не вытолкнув свергнутого начальника. «Майор, я получил вашу докладную и готов дать вам шанс проявить себя». «Я готов, ваше превосходительство, сэр!» Выходивший из комнаты Фемастер остановился, пораженный услышанным. Заместитель интриговал против него. Писал доносы ужасному Гризотто Нимроттеру. Фемастеру захотелось крикнуть: «Ну и сволочь же ты, Понан!» Но, вспомнив, что так удачно избежал ареста, полковник проглотил обиду и вышел вон. А следом за ним, мгновение помедлив, выскочил его лейтенант-секретарь. «Значит так, первым делом, сэр, я собираюсь ликвидировать орбитальную станцию. Пока их прикрывает артиллерия с орбиты, мы можем лишь изредка пощипывать их с воздуха. Однако будем терять технику. У них хорошая система ПВО. А наш лимит потерь штурмовой авиации уже использован». «Как же вы собираетесь это сделать, майор?» «Есть кое-какие соображения, сэр. Мы создадим систему помех, которая притупит зрение станции, и тогда сумеем подойти к ней на самых малых скоростях. В этом случае контроллеры станции не воспринимают судно как угрозу». «Интересная информация. Откуда она?» «Пришлось порыться в древних архивах, сэр. Адресной документации найти не удалось. Однако нашлись другие, родственные модели подобных станций. А вся оборонительная электроника у них совершенно одинаковая». «Отличная работа, майор», – кивнул Гризот. Он немного успокоился и перестал шипеть от ярости. «Когда спланируете операцию, сообщите мне». «Слушаюсь, ваше превосходительство, сэр».